Я вошла в сарай и нашла на верстаке Джо его большой фонарик на 6 батарейках. Включила — и ничего. Батарейки давно сели, другого от Джо ждать не приходилось. Но в нижнем ящике хранились свежие батарейки. Я все время подновляла их запас, потому как зимой мы часто без электричества сидели. Достала 6 штук и начала перезаряжать фонарик. Руки у меня до того тряслись, что я разроняла батарейки, и пришлось мне ползать за ними по всему полу. Потом все-таки заложила, но, наверное, в спешке, сикось-накось, потому как он не загорелся. Я подумала бросить с ним возиться, ведь солнце скоро должно было снова засиять. Да только на дне колодца и тогда темно будет. И еще где-то глубоко голосок мне твердил, чтоб я подольше возилась. Может, если я время потяну, так он успеет дух испустить, когда я к колодцу вернусь. Ну, под конец фонарик заработал. Луч был ровный и яркий, а потому я могла добраться до крышки больше ноги особо не кровеня. Сколько времени прошло, я понятия не имела, но было еще сумрачно, и звезды еще посверкивали. Так я решила, что еще 6 нет, и солнце только-только из тени вылезать начало. Еще на полдороге я поняла, что он жив. Услышала, как он стонет, зовет меня по имени и просит, чтобы я помогла ему вылезти. Могли его услышать Джолендеры, Лэнгджилы или Кэроны, вернись они домой, я не знала. И решила больше об этом не думать, у меня и без того забот хватало. Главное было придумать, как с ним разделаться, но мне в голову ничего не приходило. Чуть попробую, и сразу этот голос во мне начинает вопить. Нечестно, нечестно, мы так не договаривались, он должен был насмерть разбиться, черт дери, насмерть. «Помоги, Долорес!» — доносилось до меня. Глухой такой отраженный звук, будто он в пещере кричал. Я включила фонарик и хотела внутрь заглянуть, но не смогла. Дыра в крышке была слишком далеко от краев, и луч только самый верх колодца освещал, обросшие мхом гранитные глыбы. Мох в свете фонарика выглядел черным и ядовитым. Джо увидел свет. «Долорес!» — кричит. «Ради бога, помоги! Я весь искалечен!» Теперь казалось, что это у него рот грязью набит. Я не ответила. У меня такое чувство было, что я сразу свихнусь, если заговорю с ним. Просто отложила фонарик, протянула руку, насколько длины хватило, и достала-таки до края дыры. Я рванула доску, и она сразу обломилась, точно гнилой зуб. «Долорес!» — завопил он, едва услышал треск. «Слава тебе, Господи!» Я ничего не ответила, а продолжала доски обламывать одну за другой. К этому времени совсем развиднелось, и птицы запели, точно летом на утренней заре. Однако небо еще было куда темнее, чем ему полагается в этот час. Звезды все погасли, но светляки еще летали. А я все оползаю колодец на коленях и ломаю доски. «Долорес!» — стонет его голос. «Забирай деньги, все до последнего цента, и я больше доселена не дотронусь, Господом Богом клянусь и всеми его ангелами. Только помоги, родная, мне вылезти!» Тут я обломила последнюю доску. Она вся была под плетями ежевики, и бросила ее себе за спину, а потом посветила фонариком вниз. Луч сразу упал на его запрокинутое лицо, и я вскрикнула. Такой белый кружок с двумя черными дырками. Мне даже почудилось, что он зачем-то себе в глаза по камню вставил. Но тут он замигал, и вижу, на меня просто его глаза смотрят. Я себе представила, что они такое видят, да ничего. Только яркий круг света и в нем черную женскую голову.

покойника, у которого вместо глаз будто два камня. И тут он полез вверх по стенке. Я гляжу и своим глазам не верю. Всовывает пальцы между камнями, которые из стенки торчат, и подтягивается, пока ногой опору не отыщет. Минуту передохнул, и вижу, его рука опять над головой шарит, словно жирный белый слизняк. Нашел выступ, уцепился, другой рукой перехватил и снова подтянулся. Когда опять остановился передохнуть, то задрал окровавленное лицо, и в луче фонарика я увидела, как ему на щеки и плечи кусочки мха сыплются, и он ухмыляется, ухмыляется. «Энди, ты мне не дашь еще выпить?» «Да нет, не виски, его на сегодня хватит, а просто водички. Спасибо, большое спасибо». Но он новый выступ нащупывал, но тут нога у него соскользнула, и он опять вниз рухнул. Грязь так и чмокнула, когда он на задницу плюхнулся. Вскрикнул и за грудь ухватился, как актеры в телевизоре, когда сердечный припадок изображают, и голова у него упала на грудь. Тут я не выдержала. Выбралась из ежевики и бегом к дому, и сразу в ванную. Тут меня выворотило. Потом пошла в спальню и легла. Меня все колотило, а в голове одна мысль. Что, если он все равно жив? Что, если он ночь проживет? Что, если еще дни и дни протянет, слизывая капли воды со стенок или зачерпывая ту, что поверх грязи просочится? Что, если он будет звать на помощь, пока его не услышат Кэроны или Лэнджилы или Джолендеры и не вызовут Гаррета Тибода? Не то кто-нибудь заглянет завтра в дом, какой-нибудь его собутыльник, либо позвать его мотор починить или с ними в море пойти. Заглянет и услышит, что в ежевике кто-то кричит, что тогда Долорес. И тут еще один голос ответил на все эти вопросы. Думается, это внутренний глаз говорил. Только, по-моему, звучал он не как голос Долорес Клейборн, а больше как голос Веры Донован. Четкий, сухой. Целуй меня в задницу, если не нравится. Ну, конечно, он уже покойник, — говорил этот голос. А нет, так скоро будет. Умрет от шока, переохлаждения и проткнутых легких. Возможно, не все поверят, что человек может умереть от переохлаждения в июльскую ночь. Но им просто не доводилось провести несколько часов в 30 футах под землей на мокрых камнях. Я понимаю, что обо всем этом думать не так уж приятно, Долорес. Но зато перестанешь тревожиться. Поспи-ка, а потом сходишь туда, посмотришь и сама увидишь. Я не знала, верно он говорит или нет. Только вроде бы выходило, что верно, и я попробовала заснуть. Только ничего не вышло. Чуть задремлю, так словно слышу, что Джо бредет вдоль сарая к задней двери. И чуть где что скрипнет, я сразу вскидывалась. Ну и не выдержала. Сняла платье, натянула джинсы и свитер. Эка хватилось, небось, вы думаете. Забрала фонарик с пола ванной рядом со стульчиком, где я его бросила, когда меня рвать начало, и пошла назад. Темно, хоть глаз выколи. Не знаю, светила ли в ту ночь луна или нет, да только все равно небо снова затянули тучи. И чем ближе я подходила к ежевике за сараем, тем хуже меня ноги слушались. А когда высветила фонариком верх колодца, они и вовсе подниматься перестали. Но я все-таки заставила себя подойти к самому краю. Минут пять стояла, слушала, но только цикады цвиркают, ветер ежевикой шуршит, да сова где-то ухает, Может, та самая, которую я раньше слышала. Но еще в отдалении волны о мыс разбиваются. Только к этому звуку на острове так привыкнешь, что и не слышишь его вовсе. Стою там с фонариком Джо в руке, луч в колодец направляю, а по всему моему телу липкий пот выступает, жжет ссадины и царапины от ежевичных шипов. Я себе приказываю встать на колени и заглянуть в колодец. Разве ж я не для этого сюда пришла? Так-то так, а вот заставить себя не могу. Только дрожу да постановую. И сердце не бьется, а так трепыхается в груди, будто птичка. И тут из колодца выползла белая рука, вся в крови и в грязи, и вцепилась мне в лодыжку. Я уронила фонарик, он упал в кусты у самого края. Тут мне повезло. Слетел он в колодец, быть бы мне по уши в дерьме. Но не о фонарике, не о своем везении я не думала, потому как дерьма, в которое я вляпалась, и так хватало с избытком. Думать я могла только о руке, которая держала меня за лодыжку и тащила к дыре. И еще о строчке из Библии. Она у меня в голове гремела, как чугунный колокол. Рыл ров для врагов своих и упал в яму, которую приготовил. Я закричала и попробовала вырваться, но Джо так в меня вцепился, словно руку в цемент окунул. Глаза у меня привыкли к темноте, и я его видела, хоть фонарик в другую сторону светил. Он таки почти сумел выбраться из колодца. Только Богу известно, сколько раз он срывался вниз, но в конце концов добрался до самого края. Думается, он бы вылез, не приди я в эту минуту. Голова его была только на 2 фута ниже того, что осталось от крышки. И он все еще ухмылялся. Его нижняя вставная челюсть чуть-чуть высунулась изо рта. Я, как сейчас ее вижу, вот как тебя вижу, Энди. И вид такой был, будто лошадь на тебя скалится. А некоторые зубы были черными от крови. «Да, Лори!» — просипел он. «И все тянет меня, тянет!» Я охнула, шлепнулась на задницу и заскользила к этой чертовой дыре, а сама чувствую, как ежевичные шипы впиваются в джинсы и ломаются, впиваются и ломаются, а я скольжу и скольжу по ним. «Долорис, стерва!» — говорит он, ну прямо поет. Помнится, я еще подумала, сейчас он лунный коктейль затянет. Я уцепилась за ветки и ухватила горсть колючек и свежей крови. Хотела свободной ногой ударить его по голове, но не достала до нее. Только 2 раза пробор ему задником туфли сделала. — Давай же, Долорис! — говорит он, будто зовет мороженого поесть или пойти потанцевать под оркестр у Фаджи. Тут моя задница съехала на обломок крышки, который еще держался. И я поняла, надо что-то сделать, не то мы вместе слетим вниз, да и останемся лежать на дне, того и гляди, обнявшись. А когда нас отыщут, найдутся люди, дуры вроде Иветты Андерсон, которые скажут, сразу видно, как мы с ним любили друг друга. И это помогло. Я поднатужилась и опять назад вернулась. Он чуть меня не удержал, но тут его пальцы разжались. Наверное, я ему туфлей в лицо заехала. Он взвизгнул. Его рука раз-другой задела меня по носку, и нет ее. Я ждала, что услышу, как он на дно плюхнется. И ничего подобного. Сукин сын не сдался. Будь он в жизни таким же упорным, как в смерти, мы б с ним жили и горе не знали. Я встала на колени и вижу... Он в дыре болтается, но держится. Он поглядел на меня, тряхнул головой, чтоб сбросить с глаз кровавую прядь, и ухмыльнулся. Тут одна рука его выползает из колодца и хватается за землю. «Дол-о-рис!» — простонал он. «Дол-о-рис!» — и лезет из колодца вон. «Да разбей ему голову, дуреха!» — вдруг сказала Вера Донован. «Нет, не в голове у меня, как та девочка, которую я во время затмения видела. Понимаете, о чем я? Голос этот я слышала, вот как вы трое сейчас меня слышите. А будь там аппаратик Нэнси, вы бы могли этот голос снова проиграть, сколько захотели бы. Я это знаю твердо, как свое собственное имя. Так или не так? А я ухватила камень, один из тех, какими колодец обложен был. Он чуть было меня не сцапал за запястье, но я успела камень вывернуть, большой, весь в засохшем мху. Занесла повыше, а он на камень смотрит. Голова его уже над краем высунулась, и глаза точно на стебельках торчат, как у улитки. Тут я его изо всех сил камнем треснула и услышала, как его нижняя челюсть разбилась, будто фарфоровая тарелка о кирпич стукнулась. И тут он сгинул, свалился назад в колодец и камень с ним. Тут я сознание потеряла. Как? Не помню. Просто я на спину откинулась и поглядела в небо. А там из-за туч ничего не видно. Но я и закрыла глаза. Да только, когда их открыла, на небе опять было звезд полно. Я даже не сразу сообразила, что лишилась сознания. И пока лежала так, ветер разогнал тучи. Фонарик все так же лежал в ежевике и светил ровно и ярко. Я его взяла и посветила в колодец. Джо лежал на дне. Голова на плечо скатилась, ноги раздвинуты, а между ними камень, которым я его стукнула. Я 5 минут на него светила, проверяла, не зашевелится ли он. Не пошевелился. Тогда я в дом вернулась. По дороге 2 раза останавливалась, потому как в глазах туман стоял, но все-таки добралась. Вошла в спальню, разделась, бросила все, куда попало, встала под душ, пустила воду погорячей, насколько терпеть можно, и 10 минут так и стояла, не мылилась, волос не мыла, а просто стояла. Лицо откинула, чтобы вода по нему стекала. Может быть, так и заснула бы, только вода начала остывать. Я быстренько вымыла волосы, пока она совсем холодной не стала, и завернула кран. Руки и ноги у меня были все в царапинах, горло еще болело, как проклятое. Но от этого, думаю, не умирают. Мне даже в голову не пришло, как могут истолковать эти царапины, не говоря уж о синяках на шее, когда Джо отыщут. То есть тогда не пришло. Надела я ночную рубашку, упала на кровать, да и заснула. Даже лампы не погасила. И с криком проснулась через 30 минут. Пальцы Джо мне лодыжку сжали. Тут я поняла, что это только сон. И мне полегчало было, но потом я подумала. А что, если он сейчас из колодца вылезает? Знала я, что нет этого, что я его прикончила, когда камнем стукнула, и он 2 раз вниз сорвался. Но что-то во мне верило, будто он лезет вверх и через 1 минуту вылезет. А уж тогда он со мной расправится. Стараюсь лежать и не думать, но ничего не получалось. Картина, как он выбирается из колодца, становилась все яснее, все четче, и сердце у меня колотилось так, что думалось, оно вот-вот разорвется. Под конец я сунула ноги в туфли, взяла фонарик и побежала туда прямо в ночной рубашке. Только к краю колодца я теперь подползла, подойти никак себя заставить не сумела, боялась, что его белая рука вылезет из темноты и ухватит меня.